Том 11, глава 10. То есть вы серьезно хотите сказать, что признаете призванных существ полноценными членами рейда? Это же бред какой-то. Нам Жин-Вук кричал, что было силы. Казалось, что он вот-вот сорвет голос. Бывший прокурор, теперь он служил в Национальной Ассамблее. Во всей стране не было человека, который мог бы вынюхать нарушения лучше, чем он. Президент ассоциации Кугунхи молчал, сидя напротив возмущающегося мужчины. Нам Жин-Вук внутри улыбался, так как, судя по всему, одерживал верх в вербальном спарринге с оппонентом. «Да будь у вас хоть 10 ртов, вы все равно бы не нашли, что мне ответить на это». Победитель в этой перепалке был предопределен. Любому стало бы ясно, что президент ассоциации Кугунхи зашел слишком далеко. Он тоже, должно быть, понимал это, так как даже не пытался отпираться. Однако, Нам Жин-Вук не думал ослаблять хватку. Он был подобен удаву, что будет душить жертву, пока та не испустит последний дух. Его стиль было давить на противника до последнего, особенно когда тот был на грани. Нам Жин-Вук будет наседать, пока оппонент не сорвется. Вены на его шее набухли, когда тот поднял голос еще выше. Но уже не настолько на Кугунхи, сколько для того, чтобы его услышал весь третий конференц-зал, данный момент заполненный участниками процесса и репортерами. Охотник Сон Джинву только-только создал свою гильдию, а вы сразу же одобряете этот глупый закон. Что это, если не случай преференциального обращения? Ассоциация охотников, что должна соблюдать нейтралитет, активно поддерживает охотника Сон Джинву. Такие слухи ходят давно, но с этой поправкой неудивительно, что такой поступок привлек к вам внимание. Сегодняшнее слушание было создано для того, чтобы услышать слова ответчика, но по какой-то причине президент Кугунхи не проронил ни слова. Хорошо, Нам Жин-Вук ощутил приближающуюся победу. Известность Кугунхи взлетела до небес после того, как он безупречно разобрался с ситуацией на острове Чеджу. Но сейчас Жин-Вук приготовил для старика два мощных удара, которые практически невозможно было отразить. Один был связан с инцидентом в школе, а второй – противоречивым решением о поправке в угоду охотника Сон Джинву. В политике всегда играет грязно. Таковы уж правила. Если ему удастся одолеть Кугунхи, человека, что стоит по ту сторону политических баррикад, то Нам Жин-Вук рано или поздно пожнет плоды этой победы. Он представил, как его имя освещает всех заголовки завтрашних газет. А затем уставился на Кугунхи с довольно высокомерным выражением лица. «Прошу, скажите же что-нибудь, президент ассоциации Кугунхи». В первый раз за день микрофон Кугунхи включился. Он слегка постучал по нему, дабы убедиться, что все работает как надо, и пододвинулся к нему поближе. «И что конкретно вы хотите от меня услышать?» Глаза Нам Жин-Вука слегка сузились. Твердолобый старикашка. Он думал, что Кугунхи начнет молить о прощении. Неужели старику и вправду есть что сказать? Нам Жин-Вук продолжил еще громче, чем раньше. Новая поправка. Это преференциальное отношение в угоду охотника Сон Джинву, или нет? Ну и как ты вернешься от этого? Нам Жин-Вук ждал трусливых отговорок. Но Кугунхи произнес нечто совсем уж неожиданное для него. «Да, так и есть». Его ответ был краток, но эффект от него был ошеломляющим. В конференц-зале стало шумно. Все политики и репортеры обменялись шокированными взглядами, не говоря уже о зеваках-наблюдателях. Этот факт только подлил масло в огонь. Разумеется, больше всех удивился Нам Жин-Вук. «У него что, начался старческий маразм?» Кугунхи чисто логически должен был бы отрицать все до самого конца или начать молить о прощении. Однако он прямо признался в собственных злодеяниях. Правда, выглядел он уж очень спокойно, как для того, кто признается в преступлении. Такое спокойное и смелое поведение заставило Намжука заметно понервничать. Сухая слюна болезненно скатилась вниз по его горлу. Кугунхи смело заговорил снова. Я хотел бы спросить кое о чем всех, кто сегодня здесь собрался. Его авторитет буквально давил на всех присутствующих. Словно сговорившись, все закрыли рты, как только заговорил Гогунхи. Штурмовая группа из 20 охотников Аранга или штурмовая группа из одного охотника Сунжинву? Гогунхи медленно встал и окинул взглядом всех присутствующих и продолжил свою речь. Если вам придется следовать за одной из этих групп, какой вы выберете? Никто не осмелился ответить, так как ответ был очевиден, не было смысла открывать рот. Все старались избежать взгляда Гогунхи, и вскоре президент ассоциации остановил его на Намжунвуке. Но даже он не смог ничего из себя выдавить. Видимо, он рассудил, что реакция толпы была более чем удовлетворительной. На лице Гогунхи показалась улыбка. Вы считаете, что преференциальное отношение к охотнику Сунжинву было необоснованным? Охотник, что единолично может осуществлять функцию элитной рейд-группы из большой гильдии. Гогунхи спрашивал, стоит ли им отзывать поправку для такого человека. 21 страна, включая США, Японию, Китай и так далее, запросил информацию на Сунжинву. Гогунхи помахал толстой папкой с документами так, чтобы все увидели ее. Каждая из стран многое бы отдала, чтобы переманить его к себе. Гогунхи некоторое время смотрел на репортеров, прежде чем снова обратиться к Намжунвуку из Национальной Ассамблеи. Вот как выглядит ситуация. А вы говорите мне, что хотите, чтобы Джинву остался в стране, при этом не предоставляя ему малейшей поблажки? Намжунвук все мрачнел и мрачнел. Он чувствовал, что смертоносная волна теперь обратилась в его сторону. Увы, Гогунхи тоже не хотел давать пощады оппоненту. Он все смотрел на Намжунвука, прежде чем задать еще один вопрос. «Позвольте спросить, вы хотите, чтобы повторился инцидент с Хан Дунсу, что покинул нас ради работы в Америке?» Оппонент не нашелся с ответом. Намжунвук прикусил губу. Когда Гогунхи положил документы лицевой стороной вниз, вокруг него словно образовалась какая-то аура, которая до этого момента была скрыта. Намжунвук знал, что означает этот взгляд. Он сам часто смотрел так на людей. Взгляд победителя, который поверг оппонента на политическом поприще. Намжунвук сжал губы и попытался возразить. «Однако, все же нужно быть честным, поэтому я и говорю это сейчас!» Гогунхи перебил его. «Почетный член ассамблеи Намжунвук, разве вы не переехали в новый дом? Недалеко от гильдии охотников». Лицо Намжунвука покраснело так сильно, что его смущение было заметно невооруженным взглядом. «Зачем же вам понадобилось переезжать в такой район, ведь он дороже прочих несколько раз?» Если бы только его оппонентом не был охотник С-ранга, Намжунвук подбежал бы и ударил старика в лицо. С каждой секунды лицо бывшего прокурора становилось все более красным и синим одновременно. Жаль только, что Гогунхи понимал, как нужно давить на врага, что стоит на грани, чуть ли не лучше, чем сам Намжунвук. Мне бы хотелось, чтобы вы аккуратнее относились к этому вопросу. Если нет, когда очередные врата С-уровня появятся в нашей стране, кто будет защищать вашу жизнь? Гогунхи закончил свою речь. Вы не сможете купить себе жизнь, даже если у вас будет 100 раз, нет, 1000 раз больше денег, чем вы потратили на свой новый дом. Стоя перед вратами Аранга, впервые в своей жизни Юджинхо все пытался рассмотреть их верхушку. Ох, парню приходилось высоко задирать голову, чтобы рассмотреть ее. Заметив, что Юджинхо уже минут 20 стоит с открытым ртом, Джинву начал вспоминать о своей реакции на врата Аранга. Он был более сдержанным, чем следовало бы тому, кто увидел такое зрелище в первый раз. Заметив, что Юджинхо уже минут 20 стоит с открытым ртом, Джинву начал вспоминать о своей реакции на врата Аранга. Он был более сдержанным, чем следовало бы тому, кто увидел такое зрелище в первый раз. «Эй, Джинху, осторожней там, а то челюсть отвалится». «Прости, а, да, виноват, братан. Просто никогда раньше не видел таких врат». А как бы он отреагировал, интересно, увидев врата на Гванали? Джинху хихикал про себя, и Джинху почесал голову, словно стесняясь того, как его шокировали врата такого размера. «Братан, мы и правда можем не нанимать шахтеров и поисковиков?» «Верно, я разберусь со всем сам». Джинву призывал 30 элитных теневых солдат, что были с ним дольше всего. Эти ребята все сделают. Ю Джинхо дернулся, когда позади Джинву появились тени. Но вскоре просто закачал головой. «Ага. Ребята с черными глазами и черной броней». Каждый раз, когда Ю Джинхо смотрел на них, он всем телом ощущал сильное напряжение. Сотрудники из ассоциации подоспели как раз вовремя. Один из них был довольно знаком ему. «Добрый день, охотник Сон Джинву. Приветствую, Шеву». Шеву Джинхо тут же взял портативное устройство для измерения магии у одного из своих подчиненных. «Я могу измерить их силу?» «Да, конечно, пожалуйста». Джинву отошел, и все теневые солдаты синхронно сделали шаг назад. Ву Джинчоль начал измерять магическую энергию каждого солдата. О боже. Его глаза становились все шире и шире, когда он проверял каждого из так называемых солдат. Он поблагодарил удачу за то, что никто не заметил выражения его лица из-за надетых солнечных очков. Ранг всех его солдат был либо А, либо Б. Верно, Джинву легко преодолел критерии для разрешения на рейд врат Аранга, как эти. Но это же далеко не все, кого мог призвать Сон Джинву, верно? Если оставшиеся обладают таким же уровнем энергии, то уголки губ у Джинчоля выгнулись. Если все так, то те, кто сейчас спорят о каком-то преференциальном отношении, просто идиоты. Он улыбнулся и слегка покачал головой, прежде чем повернуться к Джинву. «Я во всем убедился, никаких проблем». Джинву кивнул с улыбкой. На пути этого рейда больше ничего не стоит, но вдруг... «Охотник Сон Джинву, прошу, посмотрите сюда. Скажите, что вы думаете по поводу первого рейда вашей гильдии? Была ли какая-то особая причина называть гильдию именно так? Какие у вас отношения с членом-основателем мисс Чахаен?» Из-за полицейского заграждения на охотника посыпалась лавина вопросов от репортеров. Это был первый рейд гильдии Джинву, так что бесчисленные репортеры толпились около врат с самого утра, чтобы запечатлеть этот исторический момент своими камерами. По всей округе было просто не протолкнуться. Если это событие и отличалось от чем-то подобных, так это тем, что репортеров сдерживали люди из ассоциации, а не личная охрана гильдии. Джинву указал на репортеров рукой. «Я думал, что вы защищаете мою личную информацию». «Верно. Но, увы, скрыть местоположение врат не представляется возможным, охотник Сон». Ву Джинчоль ответил с ухмылкой. «Мы будем сдерживать репортеров, так что вы можете проигнорировать их и просто сфокусироваться на рейде, господин охотник». Наблюдая за тем, как сотрудники ассоциации стараются изо всех сил, чтобы дать отпор репортерам, Джинву словно ощутил заботливые руки президента ассоциации у себя на плече. «Прошу, передайте мою благодарность президенту». «Да, разумеется, передам». Ву Джинчоль низко поклонился и развернулся, чтобы уйти. Вскоре все непричастные к делу отошли. У врат остались лишь Джинву и Ю Джинхо. Первый осторожно спросил. «Ты уверен?» «Да, братан», — последовал твердый ответ. Ю Джинхо произнес, сжав зубы. «Я за тобой везде пойду, хоть в ад, братан!» Голос Ю Джинхо звучал так уверенно, что Джинву не смог удержаться от смешка. «Хорошо, ловлю на слове». Ю Джинхо был всего лишь деранговым охотником. Для его ранга врата А-ранга были все равно, что самоубийство. Джинву старался изо всех сил, чтобы переубедить Ю Джинхо, но тот настоял, что останется с ним в качестве носильщика. В конце концов Джинву сдался. «Но одного-то я смогу защитить, так что проблем быть не должно». Он думал, что парниша растеряет весь задор, увидев, что представляет из себя врата А-ранга. К тому же он рассудил, что будет неплохо иметь с кем поговорить внутри подземелья. «Хорошо, значит, мы пойдем?» – спросил он. «Да, братан». «Хорошо, вперед». Оба охотника одновременно повернулись, когда услышали голос позади себя. Тогда-то они и заметили у Джинчоля, что сменил свой деловой костюм на разнообразную броню, что покрывало его от головы до ног. «Я думал, что вы уже ушли», – озадаченно спросил Джинву. «Президент ассоциации приказал мне разузнать, все ли безопасно во время рейда охотника Сон Джинву. Гугунхи планировал использовать У Джинчоля как свидетеля. Если вопрос о том, стоит ли Джинву отпускать рейды одного, станет снова в будущем. Поэтому вы хотите пойти с нами?» У Джинчоль ответил со слегка покрасневшим, то ли от непривычки ношения брони, то ли от неловкости ситуации лицом. «Это проблема?» «Ну, ребята ведь занимаются работой, зачем ему путаться под ногами?» «Все в порядке, если вы только не начнете охотиться на монстров. Мой отдел называется дивизией наблюдения, не просто так, охотник. Мой отдел называется дивизией наблюдения, не просто так, господин охотник. Я просто буду следить за ситуацией со стороны». «Тогда хорошо». Джинву легко согласился, и Ву Джинчоль снова склонил свою голову. «Спасибо большое, господин охотник. Ну тогда пойдемте». Ю Джинчоль и Ву Джинхо вошли внутрь врат. Джинву отставал от них на шаг. Ю Джинхо и Ву Джинчоль вошли внутрь врат. Джинву отставал от них на шаг. Как только он оказался внутри, раздался знакомый механический звук. «Вы вошли в подземелье».